В Писании мы читаем, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть и слово, и псалом, и пение, и все это к назиданию. Сейчас мы послушаем участие духового оркестра. Гимн «С тех пор, как я уверовал». Писание сказано: «Хвалите его со звуком трубным». Послушаем участие.